Однако в тюрьму пришлось вернуться. На отдельном, специально для счастливчиков автобусе, неудачников, получивших сроки или продление карантинного ареста, оставили дожидаться вечернего рейса. Раньше маршалы возвращали заключенных скопом, со смехом наблюдая за драками, обязательно вспыхивающими между освобожденными и теми, кому не повезло, но после двух смертельных случаев развлечения запретили, поэтому Эрна и Карифа вернулись в тюрьму без приключений и в хорошем настроении. Которое стало еще лучше, когда им сообщили, что Зуботычина уехала обедать. Встречаться с главной надзирательницей девушкам не хотелось даже сейчас, хотя формально они уже перестали быть заключенными. Они получили коробки с вещами и тут же в зоне освобождения переоделись, с радостью вернув государству оранжевые комбинезоны и нижнее белье. «А ты еще красивее, чем казалось», — негромко произнесла Карифа, лаская взглядом без стеснения обнажившуюся девушку. «Оранжевое тебе не идет». «Оранжевое никому не идет», — ответила Феллер, снимая и бросая на пол неудобный государственный лифчик. «Поганый цвет». И улыбнулась, потому что ей нравилось слышать комплименты. Эрна действительно была красива. Густые каштановые волосы чуть ниже плеч, волнистые ровно настолько, чтобы создавать пышность, обрамляли худое лицо с тонкими чертами. Высокие скулы, аккуратный прямой носик, изящные губы и узкий подбородок. Фигура скорее стройная, чем женственная. Длинные ноги, тонкая талия, высокая упругая грудь. Но в первую очередь все обращали внимание на глаза девушки. Большие, карие, с пышными ресницами. Они сразу приковывали к себе и не отпускали ни мужчин, ни женщин, как будто Эрна владела искусством гипноза. И сейчас, когда девушка переоделась и почувствовала себя свободной, они засияли нереальным, невозможным в тюрьме светом и по-настоящему ошеломили мулатку. «Пойдем?» — спросила Эрна, забрасывая на плечо не слишком объемистый рюкзак. «Это все твои вещи?» — опомнилась Амин. «А что, мало? У тебя и этого нет». «Хочу напомнить, что меня взяли во время морской прогулки на быстроходном катере, а ты возвращалась с другого континента». «Люблю путешествовать налегке». «Насколько налегке?» «Если что-то понадобится, я куплю», — пожала плечами Феллер. «Ты не смогла нанять толкового адвоката». «Я не собираюсь вечно сидеть без денег». «Я помню. Ты будешь вязать и продавать свитеры по бабушкиному рецепту». «Вязать по бабушкиному рецепту», — поправила подругу Эрна, «а продавать в соответствии с современными маркетинговыми технологиями. Кстати, ты решила выйти из бизнеса?» «Кстати, не вижу на тебе ни одной вязаной вещи». «Я вижу только на продажу». Девушки вновь рассмеялись. Их одежда оказалась на удивление похожей. Джинсы, низкие кроссовки и футболки. У Карифы черная, без принта, у Эрны белая с яркой красной надписью — «Неве». Поверх футболки Эрна носила короткую джинсовку, а Карифа — плотную, водонепроницаемую ветровку, надевать которую сейчас не стала, поскольку предназначалась куртка для ночной прогулки по морю, а день выдался теплым. «Тебе есть куда идти?» — спросила Амин, когда они вышли из здания тюрьмы и направились к воротам порта. «Мне вернули наличные, так что придумаю что-нибудь». Пожала плечами Эрна и поправила дыхательную маску. «На улице не останусь». «Ты пользуешься наличными?» «Привезла из Европы». «А-а-а», — Амин помолчала. «Пойдешь в отель?» «Надо же где-то жить». «Согласна, надо». Карифа уже поняла, что если у них с Эрной что-то и получится, то далеко не сразу. Не хотела давить, но не могла не предложить. «Поживи у меня». И тут же, испугавшись, что, может быть, неправильно понято, добавила. «Ничего такого, честно. Просто если нужно перекантоваться какое-то время, я с удовольствием помогу». «Спасибо», — с чувством ответила Феллер, глядя мулатке в глаза. «Но мне есть куда податься. Друг, который продолжает работать в Европе, разрешил пожить в его квартире». «То есть жильем ты обеспечена?» «Да», — подтвердила Эрна. «Надеюсь, ты не собираешься сидеть в четырех стенах?» «А что ты предлагаешь?» «Мы на свободе, подруга!» — рассмеялась Карифа, разводя руки так, будто собралась обнять весь квартал. «Нужно это отметить, а Нью-Йорк — лучшее место в мире, чтобы устроить вечеринку!» «Интересное предложение», — протянула Эрна, однако в ее голосе не чувствовалось уверенности, и Амин поняла, что Феллер ей все еще не доверяет. «Я не настаиваю, но обещаю, что будет весело». «В хорошем смысле». Вопрос, а главное тон, которым он был задан, заставили Карифу стать очень серьезной. Она остановилась, прикоснулась к руке новой подруги и тихо произнесла: «Эрна, после того, как ты призналась мне, что являешься биохакером, твое недоверие выглядит особенно обидным». Феллер сначала нахмурилась, обдумывая слова мулатки, затем рассмеялась и кивнула. «Вот тут ты права на 100%!» И тряхнула головой. «Извини! Ерунда, забудь!» Они миновали ворота, покинув территорию порта, и почти мгновенно рядом с ними остановился огромный розовый внедорожник, украшенный забавными изображениями вооруженных фей. Высыпавшие из машины пикси выглядели не столь забавно, многие весьма опасно, однако сейчас ими владело хорошее настроение, которое требовало бесчисленных объятий и поцелуев, для чего пришлось снять маски. «Карифа! Привет, Ойти! Добро пожаловать на волю! Мы соскучились! Как тебе тюрьма? Они сделали ремонт в моей любимой камере? Шампанского?» Пробка с шумом вылетела из бутылки, и в руке Карифы оказался бокал. «За свободу!» «За встречу!» «Налейте моей подруге», — попросила Амин. «Ее зовут Эрна». «Привет, Эрна!» «А ты симпатичная, хоть и белая. Настоящая конфетка». «Познакомилась с Зуботычиной?» «Только сегодня утром», — смеясь рассказала Карифа. «Перед поездкой в суд». «Зуботычина, небось, все локти себе изгрызла. Она любит красивых белых». «Старая сука едва не взвыла, когда маршалы забрали Эрну». «Когда-нибудь сука получит свое, тварь!» «Поехали веселиться!» Длинная пикси, которую Амин назвала Ойти, вопросительно подняла брови. «Ты с нами?» Карифа испытующе посмотрела на новую подругу. «С вами!» — с улыбкой подтвердила Феллер. И сделала большой глоток игристого вина, почувствовав, как алкогольные пузырьки весело бьют в голову. «Куда же я денусь?» «Вот и здорово! Поехали! Вечеринка!» «Как называется клуб?» — спросила Эрна, забираясь во внедорожник. «Какая разница?» «Отличное название!» Линкольн-парк. Ньюарк, Нью-Джерси, США. «Два самых лучших и самых больших хот-дога Эдди», — попросил Гуннерсон, облокачиваясь на прилавок. «Говорят, вкуснее хот-догов в Нью-Арке нет». «Кто говорит?» — осведомился продавец, доставая изрядного размера булочки. «Полицейские!» — Гуннерсон кивнул на стоящий в сотне метрах патрульный седан. «Я спросил, где продаются лучшие хот-доги Нью-Джерси, и они отправили меня к тебе». «Ты спросил у полицейских о хот-догах?» — удивился Эдди, не отрываясь от готовки. «Да», — кивнул Гуннерсон. «А в чем дело?» «Ты военный?» «Законопослушный». «То есть из GS?» «Ты всегда такой любопытный?» «Извини, не знал, что ты под прикрытием». Гуннерсон хмыкнул и подумал, что опознать в нем сотрудника действительно нетрудно. Свободное, не стесняющее движение одежда. Брюки и застегнутая до подбородка ветровка, под которой можно с легкостью спрятать оружие, даже укороченный автомат. Мягкие и очень удобные тактические кроссовки, а в довершении дыхательная маска «Карл Левис», в которой стоят настолько мощные фильтры, что позволяют даже бегать в полной амуниции. Внешний вид Гуннерсона говорил сам за себя. Или бандит, или сотрудник, а тот факт, что он обратился за помощью к полицейским, сдал его с потрохами. «Тебе с собой?» «Да». «Хорошо». Эдди перевернул сосиски. «Я служил во флоте и вояк издалека чую». Судя по всему, продавец хот-догов был не прочь поболтать, и Гуннерсон подыграл. «А что ушел? Надоело?» В том, что вышедший в отставку моряк продает на углу хот-доги, не было ничего странного. Однако Эдди был слишком молод для пенсионера, а искусственная кисть левой руки не могла стать препятствием для дальнейшей службы. Кисть была отличной, ловкой, подвижной, как все пинги армейского образца, но прикрыта поганой псевдокожей, тоже армейского образца. Импланты военным ставили классные, а кожа считалась роскошью, на нее интенданты не тратились. «Ты пингер?» — поинтересовался Эдди. «Да». «Где накрыло?» «В госпитале», — ответил Гуннерсон. «Я попал в него с легким ранением в плечо, а вышел с новыми руками». «Повезло», — согласен. «А меня накрыло в походе», — рассказал Эдди, ловко заворачивая первый хот-дог. «И не только меня. Слышал об авианосце Джеймс и Картер». «Ты был на корабле «Призраки»?» — поднял брови Гуннерсон. «И поверь, дружище, там было намного хуже, чем рассказывали в новостях. В течение дня некроз Помпео накрыл больше 2000 человек, а 2/3 из них погибли, потому что мы были чертовски далеко от берега». Он помолчал. «Мне тоже повезло. Я остался жив, но только потому, что друзья отрубили мне пораженную кисть». Пауза. «С тех пор я не поднялся ни на одно судно». «Сочувствую». «Это было давно». Эдди протянул Гуннерсону два свертка. «Твои хот-доги, приятель». Судя по запаху, они были лучшими не только в Нью-Джерси, но на всем восточном побережье. «Почему он назначил встречу в центре города?» — угрюмо спросил Гуннерсон, с подозрением оглядывая дома. «Хочет показать, что ничего не боится?» Агенты GS сидели в массивном черном внедорожнике, с виду обыкновенном, какие сотнями сходят с конвейера. В действительности бронированным, обеспечивающим пассажирам защиту от пуль и осколков. Для здоровяка Гуннерсона хватило бы и обыкновенной машины, но специальный агент Фауста Каннелли руководил большим отделом, ведущим серьезное расследование, и не имел права отправляться на миссию без охраны и в незащищенном автомобиле. «Или орк нас боится?» «Чего ему бояться?» С легким удивлением осведомился Каннелли. «Того, что мы его арестуем». «За что?» Теперь настало время изумляться Гуннерсону. «Он обрушил рынок гильз. Корпорации и налоговая готовы его порвать». «Орк сделал гильзы доступными для всех», поправил телохранителя Фауста. В обычном случае эта фраза могла стоить ему карьеры, но Каннелли точно знал, что внедорожник не прослушивается, а Гуннерсон не донесет. «То есть ты за него?» «Я не за кого», — объяснил Каннелли. «Я не могу доказать, что человек, который явится навстречу, действительно производит дешевые гильзы». «Арестуем и докажем», — буркнул здоровяк. Заметил выразительный взгляд Фауста, помолчал и спросил. «Для чего же ты назначил встречу?» «Мне интересно с ним познакомиться». «Серьезно?» «А что такого?» «Мы ехали в эту глушь, чтобы ты смог познакомиться с орком? Просто познакомиться?» «Да, только для этого», — хладнокровно подтвердил Каннелли. «Ну и для того, чтобы съесть лучшие в Ньюарке хот-доги. Кстати, спасибо». Однако Гуннерсон его не слушал. «Орка нужно арестовать». «Орк не согласился бы навстречу, если бы чувствовал опасность», — притворно вздохнул Каннелли. «Я дал слово, что не обману». «Нарушь слово», — вновь взвился Гуннерсон. В его представлении возможность арестовать одного из самых загадочных людей последнего времени, пусть даже без всяких на то оснований, перевешивала всевозможные потери. Но у Фауста был свой взгляд на происходящее. Сейчас орк дал понять, что готов не только общаться по сети, но и доверять мне. А значит, с ним можно договариваться. О чем? О том, что нам потребуется, пожал плечами Канелли. Однако орк наверняка принял меры предосторожности, и если мы попытаемся его обмануть, исчезнет и больше не появится. «Возможно», — протянул после паузы Гуннарсон. «Возможно». Могучий афрошвед, а родители Олафа приехали в штаты из Стокгольма, отличался высоким ростом — 2 метра и 3 сантиметра, соответствующий шириной плеч и весом. На тренировках он с легкостью разбрасывал лучших бойцов GS. В качестве ручного оружия предпочитал использовать пехотный пулемет, однако ничем другим похвастаться не мог и давно понял, что спорить с умным Канелли не имеет смысла. Все равно проиграешь. Поскольку, в отличие от афрошведа, специальный агент Канелли окончил не только Академию GS, но и полный курс Нью-Йоркского университета по специальности юриспруденция. И ни дня не служил в армии. «Что будем делать?» «Идем в дом». «Я запущу пару дронов». Орк сказал: «Никаких дронов». «Плевать я хотел на то, что он сказал. Без прикрытия я внутрь не полезу». «Значит, останешься здесь». «Фаусто!» Агент GS Гуннарсон находился в подчинении у специального агента GS Канелли, но работал с толстяком так долго, что иногда позволял себе забывать о субординации. «Зачем?» «Во-первых, орк гарантировал безопасность. Во-вторых, мне нужна эта встреча». Канелли с трудом открыл тяжелую дверцу внедорожника. «Ты со мной?» Несколько мгновений афрошвед пристально смотрел на сосредоточенного Фауста, после чего вздохнул. «А куда я денусь?» И тоже полез из машины. «Никаких дронов». «Понял я, понял». Гуннарсон надернул куртку, чтобы висящий в наплечной кобуре автоматический глок не сильно выделялся, и последовал за неугомонным руководителем. А Фауста как раз подошел к неприметной двери в переулке, которая могла оказаться черным ходом ресторана или магазина. Но не оказалось. Не успел Канелли постучать, звонок или кнопка интеркома отсутствовали, как дверь автоматически открылась и бесшумно захлопнулась, как только агенты оказались на площадке, ведущей вниз лестницы. «Нора есть, а где кролик?» — проворчал Гуннарсон. «Что ты сказал?» — рассеянно переспросил Фауста. «Я молчал». «Хорошо. Если потребуется убежать, то выбить эту дверь я не сумею, она металлическая. Да к тому же открывается вовнутрь. Так что мы в ловушке». «Как скажешь». Афрошвед вновь вздохнул. Лестница оказалась довольно длинной, крутой и без пролетов. Просто 30 плохо освещенных ступенек вниз, после чего агенты оказались на маленькой площадке перед следующей дверью. В углу висела незамаскированная видеокамера, и Канелли демонстративно выставил перед объективом ладони. «Я не вооружен». «Мы знаем». «У меня с собой глок», — нехотя произнес Гуннарсон. «Мы знаем», — повторили из-за двери. «Не вынимайте его из кобуры, пожалуйста». «Зависит от вас». «Вам ничего не угрожает». Дверь открылась, и агенты увидели 3 вооруженных мужчин, лица которых скрывали маски. «Вас ждут». Фауст сделал торопливый шаг, но тут же замер от неожиданности, сообразив, что оказался в Пингер-хосте, причем в самом дешевом, предназначенном для тех, кто не в состоянии позволить даже поддельную гильзу. Оказался на самом дне. Примечание. Пингер-хост. От английского «пинг» — жужжать и «хостел» — общежитие. Убежище — ночлежки для нищих пингеров, в которых они могут рассчитывать на бесплатную помощь с имплантами. Конец примечания. «Что-то не так, агент?» С едва заметной издевкой осведомился старший из встречающих. «Нет, все в порядке», — медленно ответил Канелли. «В полном порядке». И подумал, что если орк хотел вывести его из равновесия, то он выбрал едва ли не идеальный способ, потому что Фауста окружал оживший кошмар. Стандартный для подвальных пингер-хостов, в которые крайне редко заглядывают лощеные представители известных благотворительных организаций. Нищета и безысходность. Обнаженные, неприкрытые даже самой дешевой псевдокожей, протезы жужжали на все голоса, от высоких, тонких до хриплых и басовитых, жужжали от старости и плохого обслуживания. Новых пингов видно не было, в основном сломанные и кое-как починенные найденными на свалке или купленными у старьевщика запасными частями, часто неподходящими по размеру. Гарантия на установленные по государственной страховке импланты заканчивались через год, и дальше беднякам предоставлялась возможность выкручиваться самостоятельно. «Некоторые родители продают свои пинги, чтобы купить или отремонтировать протезы детям». «Зачем ты это рассказываешь?» — дернул головой Фауста. «Он велел», — ровным голосом ответил охранник. «Зачем?» «Хотел напомнить тебе о мире, о котором вы будете говорить». «Мы будем говорить о мире?» — растерялся Канелли. «Я всего лишь передал его слова», — сухо сказал охранник и указал на дверь. «Тебе сюда», после чего преградил дорогу шагнувшему следом Гуннарсону. «А тебе нет». «Мы вместе!» — попытался возмущаться Афрашвед, но услышал равнодушное «не вместе». «Все в порядке, Гунни, я сам напросился навстречу». «Именно напросился», — усмехнулся старший охранник. «Он ждет». И пропустил Фауста внутрь. В еле освещенную, как знаменитая студия, комнату, в которую вели две двери, а обстановку составляли два кресла. «Располагайтесь, специальный агент Канелли», — вежливо предложил сидящий в одном из них мужчина, сделав приглашающий жест рукой. Несмотря на то, что его скрывал царящий в комнате полумрак, орк принял дополнительные меры предосторожности. Надел бесформенный плащ и низко надвинул капюшон на лицо. А вот более надежной маской почему-то пренебрег, благодаря чему Фауста смог разглядеть, что лицо орка украшает короткая бородка. Но и только. На руках темные перчатки. Голос явно изменен. «Вы кажетесь смущенным, специальный агент Канелли», продолжил орк после того, как Фауста устроился напротив. Сам орк не шевелился, но много и, кажется, машинально жестикулировал, и складывалось впечатление, что его руки были полноценными участниками разговора. «Немного», — не стал скрывать агент. «Зачем вы провели меня через пингерхост?» «Вы столь чувствительны к страданиям других? Хотели выдавить из меня слезу? Хотел увидеть, остались ли вы человеком? Проверяете, могу ли я испытывать жалость?» «Сочувствие», — поправил Канелли орк, — «и стыд». «Мне нечего стыдиться», — помолчав, ответил Фауста. «Разве вы не хотите сделать мир лучше, специальный агент Канелли?» «Я просто делаю свою работу. Я не виноват, что вирус обошел меня стороной», — почти выкрикнул Фауста. И тут же умолк, поняв, что повел себя именно так, как хотел орк, проявил эмоции. «Хорошо», — очень тихо сказал тот и, наверное, улыбнулся. И Фауста не нашел ничего лучше, чем перейти в атаку. «Вы тоже не пингер». «Вы этого не знаете, специальный агент Канелли». «Разве я ошибся?» «Нет». Выдержав не очень длинную паузу, ответил орк. «Но как вам удалось не ошибиться?» «Не нужно так много жестикулировать». «Хочу напомнить, что современные пинги в точности копируют естественные движения человека». «Еще не в точности», — улыбнулся Фауста. «Я вижу минимальные погрешности движений». «Без аппаратуры?» «Без». «Это невероятно». В голосе орка послышалось искреннее уважение. «Я поражен». «Я очень внимательный. Кстати, «Ваши последователи знают, что вы не Пингер?» Фауст решил, что у него получилось перейти в наступление, но ошибся. «Вы считаете, что это обстоятельство смутит их, специальный агент Каннелли?» — поинтересовался орк. «Почему нет? Вы ведь отстаиваете права пингеров». «Именно». «А сами?» «Да. Некрос Помпео пока обошел меня», — плавно перебил агента орк. «И это идеальная ситуация, поскольку враги не могут обвинить меня в лицемерии. И я не отстаиваю права пингеров, специальный агент Каннелли. Мне жаль, что вы до сих пор этого не поняли. Я выступал, выступаю и буду выступать против дискриминации пингеров, поскольку вижу в них людей и никого больше. Это моя принципиальная позиция, которую я буду жестко отстаивать». «Все видят в пингерах людей?» «Разве?» «Мы ведь не говорим о радикалах», — поморщился Фауста. «Что же касается правительства, мир изменился, специальный агент Каннелли», — вновь перебил его орк. Он умел перебивать, вклинивался между словами собеседника очень плавно, быстро, но неторопливо увеличивая мощь голоса, и Фауста показалось, что он сам замолчал, вежливо позволяя орку высказаться. «Люди стали другими. Они чувствуют себя другими. И у многих, поверьте, специальный агент Каннелли, у многих появился соблазн сделать из пингеров рабов». «Вы фантазируете?» Фауста перебил собеседника топорно, громким восклицанием, но орк не обиделся. «Фантазирую?» «Фантазии давно стали реальностью, специальный агент Каннелли. Разве 10 лет назад вы могли представить, что больше половины жителей Земли получат нейрочип в затылок и протезы, ничем не отличающиеся от настоящих конечностей? Вы не ловили себя на мысли, что мы живем в чьей-то книге, специальный агент Каннелли? Если ловили, то напрасно, потому что жизнь сложнее вымысла. И даже оказавшись на страницах романа, живые люди начинают устанавливать собственные правила поведения. Пингеры зависимы от гильз, пингмастеров, программного обеспечения, от многого. Пингеры уязвимы, но при этом сильны, и я не хочу, чтобы попытка обратить их в рабов закончилась глобальным хаосом. Не хочу, чтобы все страны прошли через то, что довелось хлебнуть Европе. А теперь ответьте, зачем вы искали со мной встречи, специальный агент Каннелли? «В первую очередь, чтобы убедиться в вашем существовании», — спокойно ответил Фауста, который ждал этого вопроса и подготовился к нему. «Уж извините. Вы гонялись за мной целый год и не были уверены, что я существую?» — притворно удивился орк. «Если бы я гонялся, мы встретились бы намного раньше». «Чем же вы занимались все это время?» — с любопытством осведомился орк, оставив самоуверенное замечание без комментариев. «Мне было поручено изучить вашу организацию». «Разве это законно?» «Законность проверки обусловлена подозрением в террористической деятельности». «Я не давал повода». «Нам достаточно подозрений и... ваших пикетов». «Я не несу ответственности за действия капелланов». «Повторите эти слова, стоя перед ними». «Для начала поставьте меня перед ними, специальный агент Каннелли». «Хорошо», — кивнул Фауста. «Оставим капелланов. Подозрений в терроризме вполне достаточно». «Резко выраженного несогласия уже достаточно, чтобы человека записали в террористы?» «Всегда было достаточно». «Ценю вашу искренность, специальный агент Каннелли. Я знал, что вы поймете». «Итак, вы узнали, что я настоящий». Кажется, он вновь улыбнулся. «На этом расстанемся?» Больше всего на свете Фауста хотел броситься на собеседника, откинуть капюшон и увидеть его лицо. Но он прекрасно понимал, что за их встречей наблюдают, и, сделав лишнее движение, он вполне может словить пулю. А даже если не наблюдают, ему все равно не уйти живым. «Вы торопитесь?» — осведомился Канелли. «У меня достаточно дел». «В таком случае, почему вы согласились навстречу?» «Хороший вопрос, специальный агент Канелли», — одобрил орк. «И не всякий человек наберется смелости задать его мне». «При чем тут смелость?» Фауста растерялся настолько, что стал ерзать в кресле. «Все боятся услышать в ответ «со скуки», — объяснил орк. «Но не волнуйтесь, вы не услышите. Я потратил на вас время, потому что вы мне интересны, специальный агент Канелли». «Чем?» «Вы бегаете за мной целый год и узнали о моей организации очень много», — пожал плечами орк. «Намного больше, чем все, кто следил и продолжает следить за мной, вместе взятые». «Я узнал ровно столько, сколько вы мне позволили». «Хорошо, что вы это понимаете, специальный агент Канелли», — мягко ответил орк и сделал едва заметное движение, как будто собрался встать с кресла, и тем заставил агента заторопиться. «Мне поручено осведомиться о ваших планах», — быстро произнес Фауста. «Если, конечно, вы соблаговолите ими поделиться». «А если не соблаговолю?» «Выводы будут сделаны в любом случае», — дал очевидный ответ Канелли. «Но сейчас вы можете на них повлиять, ведь вы, полагаю, намного лучше меня знаете силу слова». «Давайте обойдемся без лести», — предложил орк. «Я должен был попробовать». «Жаль, что вы уже нашли себе работу, которая меня полностью устраивает». «Не сомневаюсь», — орк помолчал. «Мои планы и просты, и сложны одновременно, специальный агент Канелли. Я знаю, что изменение мира не завершено. Знаю, что в ближайшее время нас ждут потрясения. Новый мир всегда рождается в муках и крови. И хочу помочь людям остаться людьми». «Для этого вывели на улицы проповедников». «А вы хотели увидеть на улицах психоаналитиков?» И Канелли вздрогнул, вдруг почувствовав себя дураком. «Слово Божие имеет уникальные свойства находить дорогу к душам людей», — размеренно продолжил орк. «Я просчитывал разные варианты, специальный агент Канелли, и понял, что проповедники вызовут доверие у большинства, такова статистика, и потому обратился к церковникам». Орк помолчал. «Людям нужно слышать простые истины, специальный агент Канелли. Нужно слышать честные слова, и капелланы со своей задачей справляются». «А сами веруете?» — неожиданно вырвалось у Фауста. Он понимал, что вопрос провокационный, и не сомневался, что орк уйдет от ответа, и ошибся. «Я верю не настолько, чтобы использовать Слово Божье по велению души, но настолько, чтобы обратиться к нему по необходимости». «Спасибо за честный ответ». «Обращайтесь, специальный агент Канелли. Я ожидал, что с вами будет интересно, и рад, что не ошибся». «Мы можем рассчитывать на вашу лояльность?» Задал самый главный вопрос Фауста. И на этот раз услышал ожидаемое. «Я не собираюсь заниматься политикой, специальный агент Канелли. Я обращаюсь к людям, а не к избирателям, и прошу их оставаться людьми. В этом суть моих устремлений. И если какой-нибудь политик разделит мой взгляд на будущее, я с радостью протяну ему руку». «Но пока вы не видите того, кого бы могли поддержать». «Я этого не говорил». Но оба они знали, что говорил. Во всяком случае, именно так орк думал. «Вы понимаете, что сильно рискуете?» — неожиданно для самого себя спросил Фауста. «Пингеры действительно такие же люди, как все. В этом я с вами полностью согласен. Но это означает, что большинство из них законопослушны и будут бороться за свои права, поддерживая наиболее убедительного политика. Максимум — митинг. Ни на что большее вы их не сподвигнете». «Я рад, что не ошибся на ваш счет», — медленно протянул орк. «Не ошиблись в чем?» — заинтересовался Фауста. Однако ответа не услышал. «Вы когда-нибудь думали, что пережили пингеры, специальный агент Каннелли?» — продолжил Орк. «Некроз Помпео развивается очень быстро. У врачей есть считанные часы для ампутации поврежденного участка. Если не успеют, очаг распространится на соседние кости, что, скорее всего, приведет к летальному исходу. Каждый пингер об этом знает и знал, когда корчился от боли. Каждый пингер, специальный агент Каннелли, в какой-то момент не был уверен, что выживет. Понимаете, что я имею в виду? Каждый пингер прикасался к смерти, чувствовал ее дыхание на своем лице, а на них собираются жестко надавить. Как думаете, специальный агент Каннелли, что случится, если однажды наши политики крепко разозлят огромное количество людей, которым довелось побывать мертвыми? Вы представляете, что тогда будет?» Орк говорил неспешно, спокойным, ровным голосом, но Фауста прекрасно понял, что имеет в виду сидящий перед ним мужчина, и сглотнул. «Это угроза?» «Ни в коем случае, специальный агент Каннелли. Это возможный вариант развития событий, от которого я совершенно не в восторге, и которого всеми силами стараюсь избежать. Когда я передам ваши слова, вас прикажут убить». «К сожалению, да», — согласился с агентом Орк, и тем вновь ошарашил специального агента. «И вы меня отпустите?» «Если я вас не отпущу, меня тоже прикажут убить». «Пожалуй», — Фауста улыбнулся, совершенно неожиданно для себя. «Я передам ваши слова в точности и обязательно добавлю, что в них нет угрозы». «Вас не услышит специальный агент Каннелли». «Почему?» «Потому что решение уже принято. Мир должен измениться полностью, а пингерам уготовано рабство». Фраза прозвучала без пафоса и без надрыва, прозвучала констатацией факта, и потому прозвучала страшно. «А вы будете драться, чтобы этого не случилось?» — едва слышно уточнил Фауста. И зачем-то добавил: «Не для протокола». «Обязательно», — подтвердил Орк. «Один против всех?» «Это не важно, специальный агент Каннелли. Значение имеет только то, что я прав, а значит, сокрушу всех, кто встанет на моем пути». «Но как?» — воскликнул Фауста. «Как вы сокрушите всех?» И вздрогнул, услышав короткий, очень уверенный ответ. «Без пощады».